Тим сказал старшим товарищам, что дело подрыва газопроводов или нефтепровода «Дружба», связывающих Россию и Европу, кажется ему наиболее важным делом. Теперь на нас большая ответственность, и мы должны доказать, что справимся и не ударим в грязь лицом. «Не будет никакого эффекта», — продолжал спорить я. «При нынешнем развитии техники пробоины заделают очень быстро, а при нынешней цензуре про наше дело даже никто не узнает. Для террористов важно погреметь на всю страну, а то на весь мир». «Да, идет война в Чечне, Ингушетии, Кабарде и Черкесии и в Дагестане, а страна из цензуры так мало знает об этом», — согласился Баталь. «Мол, это уже пройденный этап». «Нам надо устроить нечто большее», — настаивал я, — «и в том месте, где будет много телекамер». Тогда решили проголосовать. Кстати, у нас демократия, и в результате большинство оказалось против плана Хатима и за мое предложение. 5-3. Долгое время после того голосования мы сидели затаившись, а точнее не знали, что делать. Дальше разговоров, полемик, наши встречи не шли. Решение подсказали приближающийся саммит и Хатим. На очередном собрании Хатим предложил приурочить нашу акцию к саммиту глав государств. Мы решили подорвать опоры линии высоковольтных передач и уронить их на пути следования кортежа, например, президента США. Конечно, мы понимали, что вряд ли кто-нибудь погибнет, но нам был важен сам акт. Саммит посвящался энергетической безопасности в мире. Вот мы и собрались обеспечить эту энергетическую безопасность. Мы узнали, что саммит будет проходить в Константиновском дворце, а дорога, ведущая от аэропорта в обновленный дворец, одна. И на этом месте направленными взрывами мы обрушим две вышки опоры высоковольтных линий электропередач. Они находятся недалеко от дороги, а у Хатима как раз дачи под стрельнь, возле одной из опор. Вот на этом и остановились. План подходил под требования и Хатимовой группы, и нашей части. Начали готовить бомбы и доставлять их на дачу. Рассчитали угол падения опор. Баталь собрал и подготовил из запчастей старенькие машины, которые планировалось поставить под опоры. Не ставя, естественно, их на учет, перегнали в гараж на дачу Хатима. Мы даже выяснили, что место президента в бронированном автомобиле на заднем сиденье справа, и что, согласно технике безопасности, кортеж будет двигаться с огромной скоростью, не менее 130 км в час и по двум полосам. Дорога для всех остальных машин будет перекрыта. Разногласие вызывал только вопрос, через какие интервалы подрывать опоры. Мы знали, что автомобиль защищен от электрического разряда, то есть электронепроводим. Но с другой стороны, а вдруг одна из вышек пойдет прямо на крышу машины? При таком ударе крыша проломится, и путь электричества открыт. Но чем ближе подходило время воплощения плана, тем менее реальным он становился. И даже не потому, что, как выяснилось, ток не причинит никакого вреда президентам, а потому что, во-первых, президента будут доставлять в Константиновский дворец на катерах, и хотя по воде энергии может достичь катеров, но от вышки опоры электропередач, упав, не достанут до воды. А во-вторых, нагнали столько вертолетов и наземной охраны, установили столько камер наблюдения, что ни у одного дерева нельзя было даже присесть по нужде. К тому же ввели пропускной режим, с которым я уже сталкивался, пытаясь пробраться в Костомукшу. Более того, коренных жителей этих дачных районов попросили уехать на время проведения саммита к родственникам. А сама территория, как узнал Хатим из информации, распространенной среди дачных аборигенов, будет подвержена полной зачистке и полному отцеплению и оцепенению. Все машины уберут эвакуаторами, магазины и офисы закроются, а людей не будут выпускать на улицу. Даже при надежде на то, что рано или поздно кортежи поедут по земле, не всегда же им на катерах волны рассекать, у нас больше не было возможности осуществить нашу акцию. Все рушилось. И тогда на наше счастье радостную весть принес Азам. Вдруг выяснилось, что некоторые президенты посетят конгресс бойскаутов и молодежных организаций, проходящий в гостинице «Эльбрус». Азам сообщил, что некоторые президенты приедут в гостиницу в воскресенье, а он, Азам, как раз работал швейцаром и коридорным в этой гостинице. А что такое швейцар? Через него проходят не только все люди, но и вся информация. А еще Азам сказал, что к саммиту потребуется временное увеличение персонала гостиницы. И на работу подыскивать студентов, обещая им возможность устройства здесь же после получения диплома, а еще что начальник отдела кадров — его хороший приятель. И вот тут началась кропотливая работа. Мы устроились на работу в отель. Табиба взяли медбратом. Сафар устроился дворником, Дженк — поваром, а я с нашим агентством Эльбрус заключил контракт на экскурсионные туры. Тогда мой начальник был очень доволен. Мы были чистые, незапятнанные, с хорошим послужным списком, чего стоил один только Дженк, профессиональный кулинар, работавший шеф-поваром в ресторане и вдруг устроившийся в поварята к шеф-поварам отеля. К тому же мы достали и изучили подробный план гостиницы. А вчера еще план меняющихся в день проведения акции магнитных кодов всех дверей и еще подробный план самого мероприятия, время заездов президентов и их участия в мероприятиях. Теперь мы знали, откуда они появятся, где будет расположена их личная охрана. Мы жестко распределили наши роли, по секундам рассчитали каждый шаг. Мы долго, кропотливо и упорно тренировались, репетируя нашу акцию. А вот теперь скажите, идет ли перевоплощение актеров в сравнении с нашим перевоплощением? Они изображают медсестер, поваров, официантов, и мы тоже их изображаем, но не ради эффекта перевоплощения, а ради эффекта разоблачения этого лживого мира. Скажите, разве мы не действуем более профессионально и жестко? Из кафе я ушел с чувством гордости за себя. Ушел сразу после Ляли, под утро. Теперь-то, увидев меня по телевизору, она поймет, кто есть настоящий лицедей и герой, и кто был больше достоин ее внимания. Глава вторая. Дневная бабочка Али. Али проснулся раньше всех, еще затемно. Ему не терпелось вновь увидеть свою девушку, свою голубоглазую бабочку, в чем ему поможет, он был уверен, святой Вали. Юноша знал, что некоторые бабочки летают ночью, а некоторые — днем. И вот теперь, находясь в стране тысячи и одной утонченной ночи, Али с нетерпением ждал рассвета, потому что свою Али он прежде встречал только днем. Теперь ему не терпелось вскочить и читать с благодарностью намаз, как только первый луч света озарит небо. Но как отличить ночь ото дня? В Коране есть явные указания, что ночью не различить цвета нитки. Или то и дело вскакивал, начинал ходить вокруг телефона, позвонит или не позвонит джинн-швейцар, хотя еще накануне перенес телефонный аппарат поближе к подушке. То, что джинну было под силу разыскать его возлюбленную, будь то даже иголкой в стоге сена, достать хоть из-под земли, а потом перенести в отель, он не сомневался. Как она теперь выглядит? Как себя чувствует в замужестве? Что с ней стало? Почему она улетела от него в страну тысячи одной ночи? Была ли их встреча случайной? На все эти вопросы Али собирался получить ответ во что бы то ни стало. Ему хотелось бежать и искать Аллу. Но сначала нужно было разыскать святого Вали и попросить у него совета и благословения. Может, позвонить ведущему имаму в телевизоре и подробнее узнать о дне святого Вали. Но тут телефон зазвонил сам. Али, путаясь в черных волокнах нитях простыней, рванулся к белым проводам, нитям трубки, как ему тогда показалось. Но к великому разочарованию юноши на другом конце трубки была всего лишь Анна. «Алло, доброе утро!» — Али поздоровалась Анна. «Что? Разве уже утро?» — спросил Али, потому что его тоже интересовал этот вопрос. «Да, уже утро!» — сказала Анна. «Просто у нас в России слишком поздно светает. Извините, что так рано бужу, но через 10 минут завтрак, а потом у нас по программе сразу экскурсии по городу». Али недовольно промолчал. Весь прошлый день они только и делали, что ездили на экскурсии в музей, и в итоге у него не было ни минуты свободного времени, и он не мог отправиться на поиски святого Вали. «Вы уже ознакомились с нашей программой?» — по-своему истолковало молчание Али Анна. «Отлично, тогда через 5 минут после завтрака все встречаемся в холле». «Зачем?» — возмутился Али. «Мол, можете вы меня оставить хоть на 2 часа одного в номере? Я же говорю, у нас обширная культурная программа». «Это обязательно?» — спросил Али. Я сам подумал, «Ох, мне это насыщенная программа, у меня вообще будет личное свободное время когда-нибудь или нет?» «Да после всех экскурсий мы оставим вас в покое», — засмеялась Анна. «Вы можете делать, что хотите?» «Ну и пусть», — подумал Али, — «легче будет перенести время ожидания».